Глава 20. Мейсон негромко постучал костяшками пальцев в дверь квартиры Селинды Джилсон. «Кто там?» — крикнула она. «Я», — ответил Мейсон. «Так входи и не стесняйся, дверь не заперта». Мейсон распахнул дверь и вошел в квартиру. Селинда Джилсон, полуодетая, стояла перед огромным зеркалом. Она с улыбкой повернулась к Мейсону, и тут же на ее лице появилось выражение ужаса. «Черт вас возьми!» — воскликнула она и шагнула к креслу, через спинку которого был переброшен халат. Она накинула халат и сказала сердито, сверкнув глазами. «Как вы смеете врываться сюда таким образом? Я одеваюсь!» «Вы меня сами пригласили», — сказал Мейсон. «Я приняла вас за другого. За кого? Не ваше дело!» Мейсон подошел к креслу, уселся поудобней и вынул из кармана сигареты. «Закуривайте», — предложил он. «Скажите, за кого вы меня принимаете?» «За очень привлекательную молодую женщину», — ответил он. «А что вам нужно? Для чего вы сюда заявились?» «Я прячусь», — сказал Мейсон. «Прячетесь?» «Да». «От кого?» «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал Мейсон. «Но я прячусь здесь от полиции». «Вы?» «Да, я». «Нашли, где прятаться. Вы ведь теперь целиком и полностью у моей власти». «А что вы можете мне сделать?» «Я могу вызвать сюда полицию и буду в их глазах пай-девочкой». «Так вызовите», — сказал Мейсон. «И вызову. А что вы думаете?» «Ну что же, действуйте. Чего же еще ждать? Просто противно доносить». — Я это знаю, — сказал Мейсон. — Звонить в полицию не в ваших привычках. — Почему вы прячетесь? Что может иметь полиция против вас? — Я порядком проштрафился. — Вы? Каким образом? — Да так, решил сыграть ва-банк и проиграл. — А что вы сделали? — Пошел на риск. Я поручил работавшим на меня частным детективам во что бы то ни стало получить информацию от одной девушки. «Кто она?» «Эллен Хэмптон. Мы ее остановили, когда она вела автомобиль, и обвинили в том, что она села за руль в пьяном виде. Она, конечно, отрицала это. Мы сказали ей, что мы полицейские в гражданской одежде и возьмем на пробу ее кровь. Так как она была абсолютно трезва, она согласилась подвергнуться каким угодно тестам, и нам удалось сделать то, что мы хотели». «А чего вы от нее хотели?» — спросила девушка, глядя на него удивленно и растерянно. — Под видом, будто бы мы берем кровь из вены, мы ей сделали укол, — ответил Мейсон. — И ввели сыворотку правдивости. — Так значит, вы... — Да, конечно, — согласился Мейсон. — Это было нечестно, но мне необходимо было узнать правду. Теперь она смотрела на него холодно и настороженно. — И вы узнали правду? «Где там?» — фыркнул Мейсон. «Ничего мы не узнали. Едва она начала говорить, как ее подруга, с которой они, как я понимаю, вдвоем снимали комнату, хитрая такая штучка, незаметно проскользнула в холл и куда-то позвонила по телефону. Мы застукали ее за этим делом. Она тут же сообщила, что звонила в полицию». «И что вы сделали?» «А что нам оставалось делать?» — спросил Мейсон. «Смылись? Мы ведь не имели права ставить такие ловушки. Я-то пользовался недозволенными приемами. Уж не раз, но никогда еще не рисковал таким образом. Зачем вы это сделали?» «Я хотел получить ключ к загадке этого дела об убийстве. Но при чем тут Эллен Хэмптон? Что она знает об этом?» «Из того, что она успела нам рассказать, — сказал Мейсон, — можно сделать вывод, что знает она порядочно. И вы хотите убедить меня в том, что вы не выудили из нее все до конца?» «Конечно, мы там пробыли так долго, как было возможно», — сказал Мейсон. «Но в конце концов она уснула. Я думаю, мы ввели ей слишком большую дозу. И все же я получил нить и мог бы продолжать работать, если бы мне удалось ускользнуть от полиции». Селинда Джилсон задумчиво смотрела на него. «Вы не можете здесь оставаться. «Будьте человеком», — сказал Мейсон. «Приютите меня». «Вы что, хотите здесь остаться насовсем?» «Пока не утихнет буря. После этого я смог бы...» «Да вы с ума сошли!» «Если на то пошло, — заметил он, — вы в этом тоже заинтересованы». «Я заинтересована? Вы и меня пытаетесь взять на пушку?» Мейсон улыбнулся и выпустил струйку табачного дыма. Внезапно Селинда сказала: «Смотрите, кто-то идет сюда. Нужно его опередить». Она кинулась к телефону. Мейсон схватил ее за руку. «Пустите меня», — сказала она, пытаясь вырваться. «Я закричу, я позову полицию». «Именно это вы и собирались сделать», — сказал Мейсон. «Если я пущу вас к телефону, то вы позвоните в полицию». «Нет, нет, клянусь, не позвоню. Честное слово, я вас спрячу у себя. Я вас смогу здесь продержать несколько дней. Только не нужно, чтобы этот человек знал, что вы у меня». «Никаких звонков», — распорядился Мейсон. «Подойдите к двери и скажите ему, что вы заняты. Он вас прикончит». «Ах, даже так?» «Да, так». «Я прослежу, какой номер вы набираете», — сказал Мейсон. «Если вы звоните в полицию, я выдерну из розетки шнур». «Да, конечно, конечно», — сказала она. Она шагнула к телефону, но вдруг остановилась и задумчиво сказала: «А все же подозрительно это звучит». «Что?» «Да ваша история о том, как вы ввели Эллен сыворотку, очень уж для вас рискованно. Да и она вряд ли бы позволила. Скажите, каким образом вы узнали, что ее зовут Эллен Хэмптон? Чьи письма вы перехватывали?» В дверь постучали. Девушка посмотрела на Мейсона, как затравленное животное. Мейсон встал, быстрыми шагами подошел к двери и рывком открыл ее. На пороге стоял Медфорд де Карлин. Слащавая улыбка медленно сползла с его лица, глаза зловеще блеснули. Правая рука Карлина потянулась к карману, и в этот же миг Мейсон, не раздумывая, ударил его в нижнюю челюсть.